Глава 24. Все оставшееся время до вечера Гуров и Кричко пробыли под землей, а потом, собрав предварительные заключения экспертов, поехали в управление. В кабинете их ждали Елена, Калитин и Ярослав. «Лев Иванович, ну что там?» — девушка нетерпеливо бросилась Гурову навстречу. «Я слышала, что нашли какую-то комнату, в которой каллиграф держал заложников. Это правда?» «Елена, налей нам со Станиславом Васильевичем кофе, пожалуйста», — устало улыбнулся Гуров. «Дай отдышаться. Сейчас все расскажу». Когда половина кружки горячего напитка была выпита, Лев Иванович рассказал обо всем, что они с Кричко увидели в подземелье. Упомянул и о неизвестном мумифицированном теле. «И кто же этот несчастный?» — поежившись как от холода, спросила Елена. «У меня есть предположение, что это тот самый помощник убийцы, который помогал ему принести и установить в бункере двери. Убийце не нужен был свидетель, ведь его тайная комната должна была оставаться тайной для всех, кроме него. Но это только предположение, и оно, конечно же, требует проверки», — заметил Лев Иванович. «А точный ответ на это предположение может дать только сам убийца», — усмехнулся Ярослав. «Да, ты прав», — Лев Иванович пристально посмотрел на Прилучного. Тот смутился под его взглядом и опустил голову, но скептическая улыбка так и осталась на его лице. «Теперь у нас есть место, куда каллиграф приводит свои жертвы и где он их убивает», — задумчиво произнесла Елена. «Скоро он снова должен туда кого-то привести. Я думаю, что надо сделать из этого бункера ловушку», — посмотрела она на Гурова и Кричко. «Ты правильно думаешь, и мы об этом уже позаботились», — ответил ей Станислав, потому что Лев Иванович как раз отвлекся на звонок по телефону. Извинившись, Гуров отошел к окну и стал с кем-то разговаривать. «И как мы его будем ловить?» — полушепотом поинтересовалась девушка. «Сегодня ночью наши эксперты спустятся под землю вместе с диггерами и установят в бункере камеру и жучки. Камеру будут круглосуточно просматривать специалисты из машины, поставленной неподалеку от выхода на поверхность. Как только обнаружится подозрительное движение и кто-то войдет в бункер, сразу будет вызвана группа захвата». «А он не успеет уйти, пока эта группа приедет?» — поинтересовался Ярослав. «Нет, не успеет», — усмехнулся молчавший до этого времени Калитин. «Могу тебе гарантировать, как бывший спецназовец». «А нам можно присутствовать, когда вы... ну, когда вы поедете его арестовывать?» — с горящими от возбуждения глазами спросила Елена. «Нет, вы сейчас поедете домой», — ответил ей вернувшийся от окна Лев Иванович. «Мы все сейчас поедем домой отдыхать. Нам пока что делать в управлении нечего. Я сейчас разговаривал с начальником ОМОНа, он позвонит мне, как только будет какой-то результат. В смысле, как только камера покажет движение в бункере. А вы все непременно все узнаете, как только преступника арестуют. Я даже позволю вам присутствовать при его допросе». Гуров снова устало улыбнулся и, подавая всем пример, стал надевать куртку. Студенты нехотя поднялись и тоже стали одеваться. Калитин вышел первым, а за ним потянулись из кабинета и остальные. Утром следующего дня, когда Лев Иванович только-только вошел в кабинет, его сотовый стал настойчиво вибрировать в кармане. Он не сразу сообразил, кто звонит, номер был безымянный, и только когда в трубке раздался истерический крик и плач женщины, он узнал голос Алины Сергеевны Юлдашевой. «Кирилл пропал!» — сквозь рыдание услышал Лев Иванович. «Ушел утром в школу и не дошел туда. Я не знаю, что мне делать!» «Алина Сергеевна», — Гуров и сам разволновался не на шутку, — «вы сейчас где?» «Дома я! Дома! Отпросилась с работы и прибежала. Я и искала его. Его телефон не отвечает!» «Будьте дома и никуда не выходите, я сейчас к вам приеду. Слышите меня? Никуда не ходите!» «Да, да, я буду ждать. Приезжайте скорее!» Гуров не стал дальше слушать, а, сбросив звонок, развернулся и направился к выходу, по дороге набирая номер телефона Кричко. «Станислав, у нас ЧП», — быстро проговорил он. «Звонила Юлдашева, говорит, что Кирилл ушел в школу, но не дошел туда. Не знаю, откуда она это узнала, но парень не берет трубку. Срочно набери номер Юлдашевой. У тебя он есть?» «Да, хорошо. Значит, набери ее, и пусть она тебе продиктует номер телефона мальчика. Надо срочно сделать запрос, где сейчас находится его телефон, пока его еще не отключили. Я еду к ней. Ага, все. Звони мне, как только что-то узнаешь». Лев Иванович быстро шел, почти бежал по коридору. Навстречу ему попались Елена и Ярослав. Они хотели у него что-то спросить, но он только махнул рукой и, не останавливаясь ни на секунду, крикнул им. «Идите в кабинет, мне сейчас срочно нужно уехать. Дождитесь или меня, или Станислава Васильевича, потом все объясню». До дома Юлдашева и Гуров домчался буквально за 15 минут, игнорируя все светофоры и камеры. Алина Сергеевна открыла ему дверь, бледная и трясущаяся, готовая в любой миг впасть в истерику. «Вы принимали какое-нибудь успокоительное?» — первое, что спросил у нее Лев Иванович. «Вы сейчас должны собраться с силами, успокоиться, а потом все ясно и четко мне рассказать по порядку. Во сколько Кирилл вышел из дому и как вы узнали, что он до школы не дошел?» Алина Сергеевна глубоко и судорожно вздохнула и молча направилась на кухню. Гуров последовал за ней и видел, как она выпила какие-то таблетки. «Это успокаивающие, очень сильные», — пояснила она. «Я просто не успела их принять до вашего приезда». «Теперь приняли», — одобрительно кивнул Лев Иванович. «Рассказывайте, только спокойно и обстоятельно». Юлдашева села на стул напротив Гурова и рассказала, что после того последнего визита к ней Льва Ивановича и Павла Гора она решила принять все предосторожности и контролировать передвижение сына. Гулять Кирилла она отпускала, но только с условием, что возвращаться он будет в четко определенное время. В школу мальчика Алина Сергеевна обычно завозила сама и следила за ним, пока он не входил в здание или к нему не подходил кто-то из одноклассников. Но сегодня у нее была нулевая пара, и она уехала раньше обычного, взяв с Кирилла обещание, что как только он войдет в школу, сразу же скинет ей смс-ку с сообщением, что у него все нормально. Но сообщения она так и не дождалась, поэтому начала сама звонить мальчику. Тот не отвечал на ее звонки, и тогда она отпросилась у директора и вернулась домой. Но дома сына тоже не было. Паника накрыла женщину, и она сразу же стала звонить Гурову. «После того, как я с вами поговорила», шмыгнув носом и вытерев набегающие на глаза слезы, сказала Юлдашева. «Мне позвонил ваш коллега и просил продиктовать ему номер телефона Кирилла». «Да, это я просил его об этом. Нам нужно срочно выяснить, где сейчас находится телефон мальчика. Скажите, а когда вы пришли домой, ничего подозрительного не увидели? Не могло быть так, что его забрали прямо из квартиры?» «Наверное, нет», — немного подумав, неуверенно ответила Алина Сергеевна. «Дверь, как и обычно, была закрыта на два замка, и его верхних вещей и той одежды, в которой он ходит в школу, я не нашла, как и его рюкзака. Значит, он ушел из дому самостоятельно». «Ладно, хорошо. Я сейчас все равно вызову кинолога с собакой, и мы посмотрим, что можно сделать. Вдруг собака что-то учует. Ведь времени прошло меньше...» «Меньше полутора часов», — бросив взгляд на часы на стене, подсказала Юлдашева. Гуров вызвал группу экспертов, в которую входил и кинолог. Они приехали довольно быстро, и собака даже взяла след мальчика, направляясь по его обычному маршруту, которым Кирилл ходил в школу. Но недалеко от здания гимназии она вдруг встала и, потеряв след, извиняющим взглядом посмотрела на хозяина. «Все, тупик. Тут или сильно затоптано, или мальчика увезли в машине». Эксперт показал на четкие следы от протекторов рядом с местом, где стояла собака. Отпечаток от шин был сразу же сфотографирован, и с него сняли слепок. «С маркой можете сразу определиться?» — спросил Лев Иванович криминалиста. «Похоже на «Шевроле», но точно скажу через час», — был ответ. «Черт!» — ругнулся Лев Иванович и потер вспотевший лоб. «Ладно, только сразу же звоните мне напрямую. Есть мой телефон?» Криминалист кивнул, но Гуров на всякий случай продиктовал ему номер своего сотового еще раз, а потом позвонил Станиславу. «Чего так долго копаешься?» — нервно спросил он напарника. «Узнал, где телефон Кирилла?» «Не рычи!» — спокойно ответил Станислав. «Телефон парнишки, пока мы тут с тобой метались в неведении, отключили. Последний сигнал был в районе Большой Ордынки. Сейчас уточню, в каком именно месте, и поеду туда». «Ладно, звони сразу, как что-то узнаешь». Лев Иванович прервал связь и хмуро огляделся вокруг. «Как он мог так оплошать? Ведь он прекрасно понимал, что преступник может в любой момент напасть или на женщину, или на ее сына. Убийца отлично знал их адрес и, скорее всего, был в курсе их распорядка жизни. Получается, что все это время каллиграф следил за ними и ждал удобного момента, когда можно будет похитить кого-то из них. Но так как мать все время передвигалась на машине, то естественно, что удобнее всего ему было украсть ее сына. Гуров корил себя за невнимательность и мысленно обзывал себя разными эпитетами, но легче от этого ему не становилось. Лев Иванович лихорадочно думал, что нужно предпринять. Одно было хорошо, они теперь знали, где находится помещение, в которое каллиграф может увести своего пленника. А если мы и тут оплошали, и этот бункер используется не нашим серийником, а кем-то другим? Мелькнула в его голове мысль, и он тут же стал набирать экспертный отдел. «Евгений, привет!» — поздоровался он и сразу же задал вопрос, который больше всего его сейчас интересовал. «Вы выявили принадлежность группы крови в образцах, которые нашли в бункере?» «Да, я слушаю». «Ага, хорошо. Да-да, я понял. У тебя есть данные по группам крови жертв каллиграфа?» «Говори. Сходятся?» «Что ж». Гуров выдохнул набранный в легкие воздух. «Отлично. По крайней мере, мы знаем, что кровь в бункере, вероятнее всего, принадлежит Романовской, Чалкину и Жигановой. И группа, и резус-фактор совпадают. Хорошо, я все понял. Отбой». Выяснив, что, скорее всего, в бункере все-таки содержались жертвы каллиграфа, Лев Иванович несколько успокоился. У него появилась надежда, что убийца, как он всегда это и делал раньше, отвезет мальчика именно туда. Гуров посмотрел на экран телефона. Была пятница, 24 января. Если каллиграф будет действовать по своему обычному плану, то шанс спасти мальчика у Гурова и его оперативной группы весьма и весьма высокий. Но где-то в глубине души полковника притаились страх и сомнения, что на этот раз все пойдет не так, как они думают. Им попался очень умный и неординарно мыслящий убийца, и недооценивать его было бы чистым дилетантством. А дилетантом в своей профессии Лев Иванович не был.